И хвала магистрам, что так. Ты вообще хоть о чем-то, кроме тряпок, можешь думать? Я просто хочу посмотреть, как устроен твой дом изнутри. И остальные, уверен, тоже. Так я и сам хочу, — улыбнулся он. Но, видишь, Малду еще не вышел, и ребята застыли, как околдованные. Это значит, что создание внутренних перекрытий и отделка пока не закончены. Ждем. Только сейчас я обратил внимание, что юные строители в Куцехлоохе по-прежнему неподвижно стоят на своих местах и выглядят, скажем так, не самыми бодрыми людьми в этом городе. Иными словами, вот-вот в обморок от переутомления грохнутся один за другим. И только тогда я, наконец, сообразил, что все это развеселое, быстрое строительство — не ребяческие развлечения, а серьезное древнее колдовство, которое, возможно, мне самому оказалось бы не под силу, без долгих тренировок так точно. А я почему-то все это время смотрю на них снисходительно, как на резвящихся детей. К нарядам придираюсь, и шляпа Малду мне чем-то не угодила, как есть дурак. Несколько минут ожидания показались мне вечностью, и не потому, что я так уж сильно рвался посмотреть дом изнутри, хотя любопытно было, конечно. Просто невольно осознав степень прилагаемых строителями усилий, я уже не мог отвлечься и перестать им сопереживать. В каком-то смысле трудился вместе с ними, но не на результат, а, так сказать, ради собственных острых ощущений. И так заигрался, что действительно зверски устал. Поэтому, когда ребята вдруг одновременно хлопнули в ладоши и попадали в окружающий новый дом траву, смеясь и продолжая аплодировать, я тоже уселся прямо на землю. Сколько можно стоять? Полосатая дверь, расположенная в основании удивительной конструкции, распахнулась, и из дома пулей вылетел Малда Йоз. Выглядело это так, словно за ним гналась толпа мстительных демонов. Но на самом деле это он просто вышел. По своим меркам, наверное, даже неторопливо. В развалочку, потому что тоже зверски устал, просто не подавал виду, поскольку явно принадлежал к дурацкой породе человеческих существ, для которых пускать пыль в глаза все равно, что дышать. Толпа, собравшаяся на удивительной улице, натурально взорвалась восторженными воплями и хлопками. Даже несколько фейерверков на радостях запустили, хотя при дневном свете особого смысла в них нет. Мелифара подпрыгнул от избытка чувств, рванул к дому, и они с Малдо обнялись на глазах у восхищенной публики. Что-то друг другу говорили, я не слышал, но уверен, что комплименты. «Это гениально! Ну вы даете! Самый удивительный заказ в моей жизни!» и так далее. На их месте я бы сейчас и сам такое говорил. Помощники Малда Йоза понемногу поднимались с травы и включались в ритуал братских объятий, так что в конце концов стали походить на футбольную команду, только что забившую решающий гол. Но в Соединенном Королевстве в футбол не играют, так что оценить красоту моего сравнения было некому. «Даже немножко завидно», — шепнул Нуминорих, присаживаясь рядом. «Хотя ясно, что мне повезло больше всех в мире. Быть тайным сыщиком в 100 раз круче, чем кем-нибудь другим». Но прямо сейчас они такие счастливые, сделали очень трудное дело, и у них все получилось. Как же я это люблю! Мне и самому завидно, признался я. Просто мы с тобой давненько ничего невозможного не делали, и даже просто трудного. Надо это как-то прекращать. С другой стороны, не все от нас зависит. Нет работы, значит нет, ничего не попишешь. Миломори села рядом с нами. «Почему-то считается, что отсутствие работы — это благо», — сказала она. «Какое вранье!» Так и сидели втроем, печально вздыхая, отчаянные бездельники, которым вдруг стало некого и не от чего спасать, жертвы Золотого века Соединенного Королевства, внезапно наступившего для всех нас. И хвала магистрам, что наступившего. А мы, да черт с нами, потерпим как-нибудь». Вечеринку, например, устроим, а потом еще одну. Наконец, героям дня надоело обниматься, и Мелифара призывно помахал нам рукой. «Давайте сюда». Мы подскочили, но первой возле него оказалась выпрыгнувшая откуда-то из толпы длинноносая девица, в которую недавно превратилась Кекки Туотли. Мелифара сперва оторопел от ее напора, но быстро сообразил, в чем дело, и громогласно, так что даже мы услышали, представил ее строителям как свою троюродную тетку, только что приехавшую из графства Вук, где бедняжка все это время трудолюбиво пасла графских минкалов. Все-таки сколько лет знаю этого типа, столько удивляюсь, что он до сих пор жив. Долго сердиться на него невозможно, это ясно. Но для убийства иногда бывает достаточно одной секунды. Я проверял. «Ну вот, ни хрена вы не завалили и не опозорились», — сказал я Малде Йозу, который стоял на пороге нового дома и натурально светился от счастья. «А обещали? И где?» «Я вообще довольно ненадежный человек», — ухмыльнулся он. «Даже помощников сперва набрал специально для того, чтобы было кому ловить меня по всему городу и в нужное время доставлять на стройку. Правда, потом оказалось, что без них ничего по-настоящему интересного не сделаешь, но это уже совсем другая история и другой разговор, серьезный. Прямо сейчас не потяну».